Вот тоже взял манеру этот посудин потихоньку на следствие ездить. Прежний бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает знать, а когда едет, так шубу этого грому, звону и не приведи, создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется, и давай по служебной части глотку драть. Подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад. А нынешний, как прослышит что, норовит съездить потихоньку, быстро, чтоб никто не видал и не знал. Потихо выйдет неприметно из дому, чтоб чиновники не видали. И не то, чтоб почтовых или что поблагороднее, а норовит нанять мужика. Закутается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. Едет Дорин и думает, что его узнать нельзя. А узнать его, ежели которому понимающему человеку, тьфу, расплюнуть. Как же его узнают? Очень просто. Прежде, как наш Хохрюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Ежели седок бьет по зубам, то это значит и есть Хохрюков. А посудина сразу увидать можно. Простой пассажир просто себя и держит, а посудин не таковский, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию, и начнет, ему и воняет, и душно, и холодно, ему и цыплят подавай, и фруктов, и варенья всяких, так на станциях и знают. Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть посудин.